Глава вторая. Просыпаюсь я от хаоса, воцарившегося в моей комнате с раннего утра. Кто-то из домашних работников одергивает шторы в стороны, впуская яркое солнце внутрь. «Ариэлла, вставай!» Мама садится на край кровати и гладит меня по волосам. «Нам нужно многое успеть до вечера, доченька!» С тяжелым вздохом натягиваю одеяло на голову, не желая возвращаться в реальность из своего прекрасного сна, где я живу жизнью своей мечты. «Я ничего не хочу!» Недовольным голосом бубню из-под своего укрытия. «Отец велел подготовить тебя к сегодняшнему приему!» Мама спокойно убирает одеяло с моего лица. «Давай не будем его злить и сделаем из тебя куколку!» «Ариэлла и та куколка, миссис Лучана!» В комнату входит Лукреция, вкатывая вешалку на колесиках со всевозможными платьями разных фасонов и кроя. «Шанель прислали свою новую коллекцию специально для вас к сегодняшнему вечеру, маленькая госпожа!» Завороженно шепчет она, как будто боится, что ее кто-то услышит. Я, хихикнув, фыркаю от фразы «маленькая госпожа». Видимо, уже не маленькая, раз отец решил продать меня. «Массажисты прибыли и ожидают, когда вы будете готовы, чтобы приступить. Косметолог приедет через час. Следом вам сделают маникюр». Лукреция перечисляет мою программу за день, загибая пальцы и вспоминая список. «Макияж и прическу буду делать одновременно в четыре руки. Стилист прибудет в последнюю очередь. В общем, все как обычно, госпожа, по стандарту». Перед каждым приемом отец устраивает настоящий цирк, когда целый день около меня бегают и прыгают люди, пытаясь превратить, как говорит мама, в куколку. Мне ничего не остается делать, кроме как смириться. Брендовой одежды меня не подкупить. Все это тряпье – жалкая бутафория. Кому какая разница, в чем я приду, если за меня уже и так все решили, и жениху дали согласие, меня не спрашивая. День пролетает со скоростью света. Я не успеваю даже сфокусироваться на своих мыслях. До самого вечера все эти незнакомые люди передают меня из рук в руки, колдуя над внешним видом. Когда уходит последний из сегодняшнего списка стилист, я выдыхаю с облегчением. Одна часть выполнена. Осталось самое сложное – пережить этот вечер. Подхожу к зеркалу во весь рост и разглядываю себя. Красивый нюдовый макияж делает мое лицо еще более невинным. Волосы убраны в аккуратный, естественный пучок на голове. Лицо обрамляет только один белый локон. Стилист выбрал черное мини-платье, еле доходящее до середины бедра с воротником-стойкой. Да, это явно приказ отца. Видимо, жених, по его подсчетам, должен смотреть на меня и пускать слюни. Широкие рукава платья красиво отделаны такого же цвета перьями по краю возле кистей, отчего приятно щекочут мои ладони. Грустно подмечаю, что жениху я явно понравлюсь в таком виде. Меня штормит из стороны в сторону. С одной стороны, я рада, что это Адам. С другой же, разумом понимаю, что у меня к нему всего лишь детская привязанность и симпатия, но не более. Я сама себе выдумала глупые чувства, лишь бы отвлечься от рутинных будней. Хотя пусть лучше это будет он, чем кто-то другой, который может оказаться таким же деспотичным, как... «Отец уже ждет тебя в машине, дорогая!» Мама заглядывает в комнату, перебивая мои мысли. «Ох, Ариэлла, ты выглядишь божественно!» «Настоящий ангел!» «Не богохульствуй, ма!» Я разворачиваюсь к ней на своих безумно неудобных черных босоножках на шпильке. «Это все заслуга денег, не моя!» У мамы мигом портится настроение от моего гнусного поведения. На ее лице появляется тень беспокойства, но я ничего не могу с собой поделать. «Прошу тебя, только не делай глупостей, хорошо?» Ты подозрительно тихо себя вела весь день, и я подозреваю, что ты что-то задумала. Женщина опускает плечи с умоляющим взглядом. Я никогда бы не поступила с тобой так, ведь за каждое мое неправильное действие он накажет тебя. Подхожу, оставляя легкий поцелуй на ее щеке, чтобы успокоить, и прохожу мимо. Я сказала правду. Когда я была помладше, мой характер оставлял желать лучшего. Я была непослушной, и даже когда отец бил меня, это не всегда срабатывало с нужным эффектом. В большинстве случаев я делала что-то назло. Но однажды за наше поведение отец ударил маму при нас с братом. Я кинулась защищать ее. С тех пор он нащупал ту самую точку, чтобы давить на меня. В дальнейшем бил он не меня, а ее. И теперь я знаю одно. Если я сбегу или скажу своему жениху что-то не то, пострадает мама. Быстро, насколько это позволяют мои каблуки, спускаюсь по лестнице и пересекаю холл дома. Лукреция открывает передо мной дверь, и я выхожу на улицу. Сегодня, что удивительно для Сиэтла, нет дождя. Теплый августовский ветерок ласкает кожу. Сажусь в машину, где меня уже действительно ждет отец, листая что-то в своем планшете. Даже не взглянув, сразу же приказывает в своей манере. «Не ударь в грязь лицом, Ариэлла!» По спине пробегает холодок от его тона. «И если сегодня что-то пойдет не так по твоей вине...» Он делает многозначительную паузу. «Ты знаешь, что ждет тебя и твою драгоценную мать. Этот человек очень важен для Сиэтла, для стабильной ситуации в городе. Дженовеза не справляется, и твое замужество — единственное, что может урегулировать положение». Нехотя протягивает он. «Впервые в жизни отец посвятил меня во что-то важное, в дела клана и города. Я удивленно хлопаю глазами, смотря в окно машины, выезжающей за пределы резиденции. Неужели в Сиэтле какие-то проблемы? Не зная все тонкости деятельности Дженовиза Фэмили, мне всегда казалось, что этот клан нерушим и выдержит любой шторм. В каком положении они находятся, если мое замужество может повлиять на их дела? Отец жесток и искусен в своих пытках над жертвой. Помимо физической боли, он еще и подавляет морально. Одними только словами он способен довести человека до срыва, опустив самооценку ниже плинтуса. «Я вас не подведу!» Все, что я могу выдавить из себя, только эти слова. «Да, я не подведу вас, не подведу маму, не подведу себя и свою судьбу». До резиденции Витали Дженовезе мы доезжаем быстро. Водитель открывает дверь отцу, после чего он обходит машину и подает мне руку, чтобы я выбралась наружу. На публике мы всегда дружные, счастливые и безумно любящие друг друга отец и дочь. Ведь никто не знает, какой на самом деле деспотичный со своей семьей Аурелио Лучано. В особняке нас встречает приветливый персонал, сразу же предложив напитки. Я вежливо отказываюсь, ведь он не приемлет алкоголь в женских кругах ни в каком виде. Пройдя немного, отец оставляет меня и подходит к хозяину вечера, Витали Дженовезе. Они обмениваются некой информацией, пока я жду в сторонке, когда мне позволят присоединиться. Наконец, отец произносит, махнув ладонью. «Ариэлла!» Подхожу к мужчинам и, чувствую себя немного зажатой, здороваюсь. «Здравствуйте, мистер Дженовезе!» Вежливо здороваюсь с ним на родном языке. Виталий высокий, немного разъетый от времени и власти человек. Кудрявые волосы еле доходят до его плеч. В руках неизменно покоится сигара. «С тобой приятно говорить, Ариэлла», — отвечает он также на итальянском. «Радует, что молодежь не забывает родной язык и свои корни». Виталий поднимает свой бокал, кивнув мне, и отпивает темный напиток. «Тебе выпала огромная честь, девочка, стать мостом между Сиэтлом и Лос-Анджелесом». Несмотря на жестокость Витали, о которой ходят легенды, со мной он всегда добр и приветлив. Возможно, потому что мы с Марко, можно сказать, выросли у него на глазах. Мысли от волнения, что жаром распространяется по телу, улетают далеко. И мозг даже не цепляется за последние сказанные им слова, не придавая этому большого значения. Куча любопытных глаз устремлены на меня в этот вечер. Все знают, что сегодня объявят о помолвке. И всем, конечно же, безумно интересно, кто же будет женихом. Дамы перешептываются, бросая в нашу сторону взгляды. Хоть бы одна подошла и спросила, хочу ли я этого, нужен ли мне в 19 лет брак. Тут абсолютно нечему завидовать. Вечер идет своим чередом. Мы беседуем с разными девушками, собравшимися в небольшую группу, стараясь избежать животрепещущей темы. Но некоторым из них это удается с большим трудом. «Ариэла, это правда про твою помолвку?» — нетерпеливо спрашивает дочь одного из приближенных людей Виталия. «Сегодня узнаем». Я безразлично пожимаю плечами, стараясь не смотреть никому из них в глаза. «Так это не точно?» — разочарованно спрашивает другая девушка. «Матильда, если я не ошибаюсь. Я была на немногих мероприятиях, поэтому пока точно не могу запомнить всех имена». «Знаете, я слышала, как отец говорил, что тебя отдают во вражескую семью!» — шепотом восклицает третья, в то время как остальные театрально ахают и прикрывают рты ладонями. «Мне кажется, точнее, я уверена, что поменялась в лице или побледнела. Что значит «отдают во вражескую семью»? Но Адам из Чикаго, с которым у нас дружеские отношения. Кстати, за весь вечер я не видела его ни разу. Как можно естественнее, оглядываюсь по сторонам в поисках мужчины. «Отстаньте от Ариэлы со своими сплетнями, девочки!» С акцентом в голосе заступается бойкая Виктория, дочь русского мафиози. «Вы не видите, ей неприятно об этом говорить!» К счастью, Виталий стучит ножом по своему бокалу, призывая всех гостей собраться в просторной гостиной для объявления новостей. Девушки мигом разворачиваются и быстрым шагом направляются к своим отцам. Я же не спешу этого делать. А войдя, останавливаюсь в паре шагов от арки позади собравшейся толпы. Приглушенный свет в помещении создает некую иллюзию таинственности. Глава Дженовезе Фэмили начинает свою речь. Я не вслушиваюсь, потому что знаю, как сильно хозяин вечера любит оттягивать новость своими лирическими отступлениями. Боковым зрением вижу, что в помещение входит несколько человек. Еле заметно поворачиваю голову в бок и косым взглядом вижу, как несколько пар ног остаются у входа. А один из мужчин не спеша подходит, вставая недалеко от меня, но на требующемся для приличия расстоянии, чтобы люди не подумали о нас дурного. Терпкий мужской парфюм доносится до меня. Я решаю не рисковать своей репутацией и хочу было отойти подальше, но знакомый, колючий, опасно низкий голос предупреждает меня. «Не дергайся». Я замираю, поняв, кто находится рядом. Медленно поднимаю голову, чтобы убедиться в своих догадках. Максимилиан Галанте собственной персоной стоит около меня. Проигнорировав его слова, делаю еще шаг. Но его приказной тон заставляет меня снова остановиться. «Стой!» — я сказал. Ошарашенно смотрю на мужчину. «Что он вообще себе позволяет?» Я закипаю от гнева, как чайник, сжимая ладони в кулак. Ногти больно впиваются в кожу. Отец предупреждал меня о поведении, но я не могу ничего с собой поделать и выпаливаю. «Кто вы такой, чтобы разговаривать со мной в подобном тоне?» Шиплю, как змея, задрав свою голову, чтобы заглянуть в непроницаемые мужские глаза. «Будьте добры, отойдите от меня подальше, пока мой жених не увидел вас». Я демонстративно вытягиваю шею и делаю вид, что действительно ищу кого-то в толпе собравшихся. Мне мерещится легкий смешок, но когда я возвращаю свой уничтожающий взгляд на мерзавца, он снова полон серьезности. «Мне нравится твой дерзкий язычок». Окинув меня выразительным взглядом с головы до ног, довольно протягивает он. «В отличие от полуголого вида». Меня накрывает волна возмущения. Я краснею вся с головы до ног от его наглости и собственного стыда. Вы сами сказали, что удивлены тем, как в семье Лучана женщины свободно разговаривают с чужими мужчинами. Я делаю особый акцент, цитируя его слова. Зачем тогда сами сейчас провоцируете меня на разговор? Я стараюсь осматриваться вокруг, чтобы никто не заметил нашего общения. «Со мной ты можешь все!» Сверкнув глазами, Максимилиан отворачивается, обращая все свое внимание на говорящего Дженовеза. «С какой это стати?» Меня бесит его самодовольное лицо. Мужчина стоит в уверенной позе, скрестив руки на груди, отчего рубашка на его бицепсах натягивается. На поставленный вопрос он не отвечает, а только кивает в сторону Витали, чтобы я слушала его, и убирает руки в карман брюк. От этого действия каждый мускул под его многострадальной белой рубашкой напрягается. Я отворачиваюсь, мысленно стряхнув наваждение, и прислушиваюсь к речи. Важный шаг для Сиэтла и Лос-Анджелеса, некогда враждующих между собой. Долгие столетия наши предки проливали кровь друг друга, но сегодня наша война официально заканчивается. Для семьи Дженовезе и Галанте два города объединяются ради общего блага и продолжения рода. Опять про этот Лос-Анджелес говорит. «Да где же Адам?» Бегаю глазами по помещению. Может, он стоит где-то спереди, поэтому я его не вижу. Стоп! А при чем тут фамилия этого Максимилиана? Сегодня мы официально объявляем, что передаем нашу дочь Ариэлу Лучана в надежные руки Максимилиана Галанте. Торжественно заканчивает свою речь Витали. По залу проходится легкое аханье, после чего пространство заполняется громкими аплодисментами. «Что он несет?» Я стою как вкопанная, смотря под ноги, не в силах даже шелохнуться. В голове набатом бьют слова Витали. «Сегодня мы официально объявляем, что отдаем нашу дочь Ариэлу Лучана в надежные руки Максимилиана Галанте». «Может, мне это все снится? Сейчас я проснусь и окажусь в своей комнате, а весь этот ужас — просто ночной кошмар. Они не могут меня отдать в Лос-Анджелес. Нам же с детства с материнским молоком передавалась ненависть и вражда клану Лос-Анджелеса». Волна понимания катком проходится по мне. Теперь понятно, почему Максимилиан был в нашем доме с Адамом. Понятно, почему разговаривает со мной в такой манере. Понятно, почему предъявил мне претензии в доме. Я уже тогда принадлежала ему. Хочется упасть на пол и кричать. Но я не могу позволить себе такой роскоши. Ни здесь, ни при всех этих людях. Я думала, что для меня хуже новости о замужестве и быть не может. Но как же сильно я ошибалась. Меня мгновенно бросает в жар. Я только что нахамила одному из самых опасных людей в мире. Врагу нашей семьи и моему будущему мужу. «Идем!» Вздрагиваю от неожиданности. Голос Максимилиана звучит совсем близко ко мне. Намного ближе положенного. «Отомри, Ариэлла!» Он нетерпеливо выводит меня из транса, прикоснувшись к пояснице. Поднимаю растерянный взгляд на будущего мужа. Он убирает свою руку и коротким кивком головы показывает мне первой идти к импровизированной сцене, где стоят отец и Витали. Они смотрят на нас в ожидании, как и весь собравшийся бомонд. Все видели, как мы стояли рядом, как Максимилиан прикоснулся ко мне. Боже, пусть это не разозлит отца, иначе нам с мамой не сдобровать. Стараюсь придать себе более уверенный вид. Я Лучана и не опущу свою голову. Моя истерика сейчас ничего не решит. Страдать буду дома. Делаю шаг, затем еще один, гордо вздергиваю подбородок и высокомерным взглядом смотрю только перед собой, словно других вокруг не существует. Прохожу мимо Максимилиана и расступившейся толпы, взгляды которых прожигают меня насквозь. Собравшиеся как пираньи жадно наблюдают за моей реакцией. Уверена, они знают, что я чувствую сейчас. Меня отдают в лапы врага, в клан, который поколениями убивал наших людей. Как они вообще представляют себе этот брак? В нас ведь на генетическом уровне заложена ненависть друг к другу. В помещении воцарилась гробовая тишина. Они ждут шоу, а я чувствую себя клоуном, который должен повеселить толпу. Только это моя жизнь, которая летит к чертям из-за чужих решений, в которые меня не посвятили. Слышен только звук моих шпилек и тяжелые мужские шаги позади. Я удивлена, что властный глава Галанте Фэмили пропустил пигалицу вроде меня вперед. Это озадачивает, ведь в нашем обществе женщины — пустое место. И лично мой отец, да и все остальные мужчины всегда идут впереди женщин. Хотя более вероятно, Максимилиан сделал это для того, чтобы у меня не было возможности развернуться и сбежать. От каждого пройденного шага мое платье неумолимо ползет вверх. Я стараюсь его незаметно одергивать, но это не помогает, что вводит меня в легкую панику. Максимилиану, идущему позади, это явно не нравится, судя по тому, что он ранее сделал замечание про полуголый вид. Одергиваю себя от возникшей мысли, что меня вообще не должно волновать его предвзятое мнение. Поднимаюсь на сцену и встаю по центру. Естественно, туда мне указал отец своим взглядом. Максимилиан становится рядом. Его охрана следует за своим боссом по пятам, но остается стоять внизу, так как он подает им знак рукой. Несмотря на перемирие, видимо, мужчина все равно не до конца нам доверяет. И правильно делает, судя по тому, как они обошлись со мной. Только сейчас, стоя практически вплотную рядом с Максимилианом, я осознаю, что все происходящее действительно реальность. Этот громадный грубый мужлан, который за все время ни одного приятного слова не сказал, станет моим мужем, тем, с кем я должна буду прожить всю свою жизнь, делить постель, встречать горе и радость, растить детей. Нет, я не смогу, это выше моих сил. Нужно бежать. По приезду домой сразу же обсужу план побега со Стефанией. Она лучше меня знает город, да и ее отец — человек со связями. Он поможет мне, когда узнает всю правду, что меня принуждают к браку. Пока кольца еще нет на моем пальце, я сделаю это. Помолвку явно объявят через пару дней. К тому времени меня уже не будет в Сиэтле. Рожденный в голове план кажется идеальным вариантом избежать брака. Нахожу в толпе лицо брата. Марко смотрит на меня с нескрываемым волнением. «Чтобы скрепить нашу договоренность». Дженовезе подзывает к себе парня с подносом в руках. Тот подходит ближе, и он берет нож с золотистой рукояткой. «Подтвердим ее клятвой на крови». После этого обряда у меня нет и малейшего шанса на побег. Если я решусь на него, нарушив кровную клятву, Максимилиан имеет полное право убить меня. Тошнота подкатывает к горлу. Стефания была права. Нужно было бежать еще вчера. Виталий подает нож Максимилиану, а мне вручает небольшой золотой кубок. Жених без раздумий и колебаний рассекает свою правую ладонь острием. Алая кровь ручейком стекает в машинально подставленный мною кубок. С виду я излучаю спокойствие. Но внутри меня бушует настоящий океан, волны которого шумно разбиваются о скалы. В ушах стоит шум. Кажется, что еще чуть-чуть, и голова взорвется. Максимилиан передает в мои руки нож, на острие которого остались капли его крови. В моменте наши пальцы едва ли соприкасаются, но этого хватает, чтобы по телу прошел электрический заряд тока. Резко отдергиваю свою ладонь и передаю ему кубок, стараясь не соприкоснуться снова. У меня нет права на раздумья, поэтому, собрав все остатки самообладания и воли, надавливаю ножом на нежную кожу и резко разрезаю, чтобы не растягивать свои мучения. Острая боль пронзает руку до самого локтя. Кровь капает в подставленный Максимилианом кубок. Мы стоим друг напротив друга. Мужчина протягивает окровавленную руку, и я вкладываю свою ладонь в его. Холодная мужская и горячая женская. Пара, несовместимая по всем фронтам. Сделав легкое движение рукой, Максимилиан перемешивает кровь в кубке. Не в силах бороться с интересом и страхом, поднимаю глаза на его лицо. Жених выглядит так, будто делает подобное каждый день. Стоит с незнакомой девушкой, сцепив окровавленные ладони, и собирается заключать кровный союз. «Как моя кровь для тебя, так и ты для меня». Подносит кубок к своим губам и делает глоток, не прерывая со мной зрительного контакта. Я еле сдерживаю рвотный позыв. Фу, какая гадость! Наступает мой черед. Произношу фразу, повторяя слова Максимилиана. «Как моя кровь для тебя, так и ты для меня». Борясь с отвращением, делаю мизерный глоток. Солоноватая жидкость затуманивает разум, но я чувствую, как Максимилиан смотрит на меня в этот момент. Прожигает, или, я бы сказала, пожирает взглядом. Дело сделано. Теперь Ариэлла Лучано официально невеста Максимилиана Галанте. И у меня нет другого выхода, кроме как стать его женой. Ведь я на крови ему обещана.